по чистой совести скажу, я затем сюда приехал, чтобы захватить кого-нибудь познатней и обменять его на Дануську. Только этот путь у меня и остался. Если только остался. С этими словами он пришпорил коня и снова ускакал вперед к голове отряда, чтобы отдать последние приказы и уйти от печальных мыслей, для которых и времени уже не оставалось. Отряд приближался к месту, выбранному для засады. «Почему это молодой пан так уверен, что его жена еще жива и что она в этих местах?» — спросил чех. «Коли Зигфрид ее сразу под горячую руку не убил считно», — ответил ему Мацка, «то и впрямь можно надеяться, что она жива. А когда бы он ее убил, так не стал бы щитинский ксенз рассказывать нам все то, что слыхал Избышка. И самому свирепому человеку не так-то легко поднять руку на беззащитную женщину, а тем более на невинное дитя. Не так-то легко, да только не крестоносцу. А дети князя Витовта? Это верно, что сердце у крестоносца волчье, но верно и то, что Зигфрид не убил ее щитно. Он уехал сюда, может, укрыл ее в каком-нибудь замке. Эх, как бы взять этот остров и замок! Ты только погляди на этих людей, — сказал Мацка. Так-то оно так, но только есть у меня одна мысль. Я скажу об этом молодому пану. Да будь у тебя их целый десяток, все едино, стен копьями не сокрушишь. Мацка показал при этих словах на лес копий, которыми была вооружена большая часть воинов, и спросил: «Видал ли ты когда такое войско?» Чех и впрямь, отродясь, ничего подобного не видывал. Перед ними, продираясь сквозь лесную чащобу, где трудно было держать равнение, продвигалась нестройная толпа воинов. Пешие перемешались со всадниками, и чтобы не отстать от них, держались за седла, за конские хвосты и гривы. На плечи у воинов были наброшены волчьи, рыси и медвежьи шкуры. На головах торчали то кабаньи клыки, то оленьи рога, то косматые уши. И если бы не лес копий и не осмоленные луки, да полные стрел колчаны. Особенно в тумане могло показаться, что это целые косяки диких зверей двинулись из лесных дебрей и уходят, гонимые жаждой крови или голодом. Было в этом нечто страшное и в то же время такое необычайное, словно взору открылось вдруг поразительное зрелище, когда по поверью срываются и уходят из лесу, куда глаза глядят, не только дикие звери, но даже кусты и камни. Увидев эту картину, один из шляхтичей, прибывших с чехом, подъехал к нему и сказал: «Во имя отца и сына, ведь мы не с людьми идем, а со стаей настоящих волков». Хотя главе самому это было в диковинку, однако он ответил, как человек бывалый: «Волки только зимой стаями ходят, а кровью крестоносцев можно и весной поживиться». И в самом деле была уже весна. Месяц май. Орешник в лесу покрылся яркой зеленью. Из пушистого мягкого мха, по которому бесшумно ступали воины, пробивались белые и голубые ветреницы, молоденькие кустики ягод и зубчатые листья папоротника. Избышка торопил людей, и отряд все быстрее продвигался вперед. Вскоре юноша опять вернулся в хвост отряда, где ехали Мацка, чех и мазурские охотники. Окрыленный надеждой на удачу, он заметно оживился. Лицо его утратило обычное грустное выражение, и глаза засверкали былым огнем. «Ну, — крикнул он, — нам теперь не в хвосте плестись, а впереди надо скакать». И он повел их к голове отряда. «Послушайте, — продолжал он, — может, мы врасплох нападем на немцев? Но если только они спохватятся и успеют построиться, так мы ударим первые. У нас и доспехи покрепче, и мечи получше, чем у жмудинов». «Так и сделаем, — сказал Мацка. Одни всадники покрепче уселись в седлах, словно им сейчас же надо было ринуться в бой.